Глава 26. 4 июня. Ночь перед рассветом. Четверо застрявших. В кабинете у Хаса в клубе «Орион». После того, как Крот сказал, что они из другого мира, Хас завис. Он сначала молчал. Затем встал и, подойдя к окну, молча смотрел и веселящихся и танцующих внизу посетителей клуба. Затем молча подошел назад к столику. Снова налил всем и, не чокаясь с пацанами, выпил. «Другой мир», — падая в свое кресло, негромко произнес владелец заведения. «Хм, даже и не знаю, что вам на это сказать. Честно говоря, я в небольшой растерянности. Где-то глубоко вот тут», — он постучал себя по груди кулаком, «я был готов к тому, что вы как бы не отсюда». Но правда меня прям с толку сбила. «А ты расслабься», — буркнул Иван, поглощая очередной бутерброд. «Ты сам хотел этой правды. Ты ее получил. Теперь весь вопрос в том, как ты этим воспользуешься. Сдашь нас куда-либо на опыты, где из нас будут медленно и с особым цинизмом выуживать информацию, или предложишь нам что-то другое?» «Вот еще», — тут же фыркнул Хас. «Никуда я вас сдавать не собирался. С какой это радости? Сначала я вас прикрыл, а теперь сдавать? Нет, мужики, это не в моем стиле. Да и вы же наверняка не одни в этом городе». «Ну, пока одни», — улыбнулся Крот. «Мы немного потерялись в пространстве». «Как это?» «Ох, дружище», — покачал головой гонщик, — «лучше тебе этого не знать. Но наши друзья обязательно придут сюда за нами». «И как ты понимаешь, — внезапно серьезно сказал Томас, — у нас есть опыт, средства, люди и техника. Техника кардинально отличается от вашей». «Пугаете?» «Нет, просто предупреждаем от твоих необдуманных действий». «У нас город 1,5 миллиона, — тут же сказал Хас. «Я не угрожаю, нет», — он тут же выставил перед собой руки. «Просто напоминаю, и думаю, вы прекрасно понимаете, что вооруженных людей тут очень много. Стену видели?» — он кивнул головой. «Через несколько деньков можете сами посмотреть, какие твари на нее попрут. Так что народу с оружием тут хватает». «Мы будем завуалированно угрожать друг другу и мериться сами знаете чем, или нормально общаться?» — вспылил Страйк, хлопнув ладонью по столику так, что аж пару стаканов упали. «Да, ты прав», — кивнул Хас. «Мне нет интереса вас куда-то сдать и тем более ликвидировать. Повторюсь, сегодня слишком много народа вас видело и слышало, как я сказал, что вы мои люди. Если вы исчезнете, то ваши друзья, — он ухмыльнулся, — приехав в Лос, наведут справки и первым делом придут ко мне. Конечно, непонятно, чем кончится наш разговор в этом случае, но ходить и думать, что где-то на тебя смотрит снайпер, у меня никакого желания нет». «Правильно», — улыбнулся Иван, поглощая очередной бутерброд. «Да и взорвать можно тут все». Он обвел взглядом кабинет и хищно улыбнулся. Хас тут же сглотнул. «Да», — согласился Крот, — «нас, конечно, гораздо меньше, чем вас, но навести крупный шухер в вашем городе мы можем легко. Опыт есть, да и затеряться в нем проще простого. Думаю, что на той же свалке полно укромных мест, и за определенную плату у некоторых работников про такие места узнать можно легко». «Да», — почмокал губами Хас, — «не было печали. Расскажите про свой мир». «Потом как-нибудь». «Ты не ответил на наш вопрос», — вновь сказал Крот, выпив налитую рюмку. «Зачем мы тебе?» «Да тут все просто», — вновь перешел на деловую волну Хас. «Если вы тут в ожидании своих друзей, значит, вам надо где-то жить и на что-то. Значит, вам нужна работа. Вот я вам и хочу ее предложить». «Убивать и заниматься грабежами мы точно не будем», — тут же сказал Страйк. — «Я же сказал, я не занимаюсь откровенным криминалом. Только контрабанда», — напомнил им Хас. «Тут для этого другие ребятки есть. А работа для вас», — он пожал плечами, — «работа всегда есть, тем более с вашими знаниями». — «К «Какая?» — хором спросила четверка. «Если я правильно вас понял, то вы сами не знаете, когда тут появятся ваши друзья». Ответом был кивок с головы крота. «Правильно», — сам себе пробубнил под нос Хас. «Завтра, скорее всего, начнется сезон дождей и туманов, и все движение между городами встанет. А предложить я вам хочу следующее». Хас снова встал со своего места, не спеша прошелся по кабинету, обдумывая свои слова, и, повернувшись к ребятам, сказал: «Еще один вопрос. В вашем мире технологии лучше, чем тут? Думаю, вы уже видели у нас тут кое-что и можете сделать какие-то выводы». «Лучше», — тут же сказал Крот, — «однозначно лучше». «Я так и понял», — кивнул Хас. «Тут по вашей машине видно». «Дело не только в машинах», — продолжил Крот, — «хотя в них тоже. У нас есть много таких вещей, которые мы можем тут попробовать внедрить. Но для этого нам сначала надо дождаться наших друзей, обсудить все это с ними. Думаю, ты прекрасно понимаешь, что без согласия наших старших делать мы ничего не будем. Просто у нас вот тут», — он постучал по своей голове, — «конечно, что-то есть, но не глобально. Чертежи, схемы и так далее и тому подобное мы можем взять только у нас, в нашем мире. Плюс необходима оценка нашими специалистами, что мы можем воспроизвести на вашем оборудовании, станках, насколько хватит ваших мощностей и что для этого нужно сделать. Ты же прекрасно понимаешь, что нужно будет договариваться с теми из местных, у кого это все есть». «И тот из вас, — внезапно начал говорить Иван, — кто будет с нами плодотворно сотрудничать, вскоре станет очень и очень богатым человеком и влиятельным. Вы уверены, что ваши друзья вас найдут?» — снова спросил Хас. «Обязательно», — практически одновременно ответила четверка. «Мы своих не бросаем нигде и никогда, ни при каких обстоятельствах. Проходили это уже неоднократно», — закончил Крот. «Вопрос времени». «Пойми, нас тут ничего не держит. Мы случайно открыли ваш мир и всегда можем уйти назад, к себе домой. Но перед этим мы можем сильно наказать тех, кто нас обидел. Не побоюсь этого слова, смертельно наказать. Думаю, ты это тоже понимаешь. И нас никто никогда не найдет». Хас снова задумался. «Хорошо», — негромко хлопнул в ладоши Хас. «Я вам почему-то верю. Так вот, вернемся к вашему вопросу. Для чего мне нужны вы? Ваши технологии и знания — это все, конечно, хорошо. Но до их внедрения, разработки и производства чего-либо понадобится не один месяц. И еще больше для этого понадобится денег. Вот я и предлагаю вам пока работать на меня. Узнайте реалии нашего мира, кто, что, где, обрастая знакомствами и связями. Ваша задача будет состоять в том, чтобы осмотреться в ЛОС и придумать и сделать то, что будет приносить хороший доход. Сделать такое, чего тут еще нет, из элементарных вещей». «Да-да, я помню», — тут же поднял он руку, «что, как ты сказал, без чертежей и схем это сделать невозможно. Но вы наверняка, осмотревшись, увидите что-то. Какой-то магазин, например», — он пожал плечами. «Что-то элементарное, чем люди будут пользоваться. Деньги на это я вам выделю. И также я хочу, чтобы вы обучали моих бойцов». «Боевиков сделать?» — хмыкнул Иван. «Бандитский спецназ». «Спецназ — это кто?» «Ну, те, кто гораздо круче любого военного. Те, кто обладают более расширенными знаниями по ведению боя, рукопашки, ножевому бою и так далее и тому подобное». «Ну, судя по тому, как вы махаетесь», — улыбнулся Хас, — «эти знания у вас есть. И оружие у вас в вашем утюге было валом, значит, привыкли им пользоваться. Повторюсь, по вашему утюгу видно, что он бывает в переделках, значит, вы тоже. Вот и научите моих людей. Вы прекрасно понимаете, что как только вы представите нам какие-то из своих технологий, а я очень надеюсь, что мы договоримся, и вы не исчезнете, то обязательно найдутся те, кто захотят всеми правдами и неправдами откусить от этого пирога. И вот тут вопрос. Вы будете решать возникшую проблему? Вы будете нажимать на спусковой крючок? Скорее всего, вам это не надо. У вас интеллектуальные и организаторские задачи. А мои боевики, спецназ, как вы выразились, будут решать задачи, где их невозможно будет решить словом. И поверьте, такое тут будет обязательно. Но, Хас снова поднял вверх указательный палец. Деньги. У вас будет много денег. Вы сами видите, какой тут город. Он развел руки в стороны. Город больших возможностей. Крупными и богатыми бизнесменами тут можно стать на раз. Он щелкнул пальцами. Четверка сидела и молчала. Хас говорил все правильно. Вы сами видели, какие средства безопасности в синей зоне. И там только разрабатывают. Вернее, пытаются разработать то, что нашли на свалке. А тут вы совсем готовым. Это сюда, то туда, надо это и то. Неужели вы думаете, что никто не захочет выкрасть что-то? Украсть человека, который этим заведует или принимает в разработке активное участие? Нельзя же просто взять таких людей и закрыть в комнате, чтобы он всецело себя этому посвятил. Даже мадам Ти будет носом землю рыть. А таких, как она, тут полно. Да потом, когда что-то начнет воспроизводиться с вашей помощью, разобрать тот или иной прибор или машину будет проще простого. Но начальный-то этап. Авторское право у нас есть, и оно очень хорошо работает. Просто потом все регистрируется, и все. Никто не сможет без согласия воспроизводить ту или иную деталь, вещь, которую начнут делать благодаря вашей помощи и знаниям. «Ты же реально будешь в шоколаде, если это все сработает», — ухмыльнулся Крот. «Будешь посредником между нами и своими земляками. С одними работаем, с другими нет». Хас на мгновение задумался, а потом улыбнулся. Видать, до него допер весь смысл слов Крота. «И также он будет потенциальным смертником», — тут же сказал Иван, и улыбка с лица Хаса мгновенно исчезла. «Будут обиженные». Там, где деньги, большие деньги, всегда будет кровь. А тут стволов на каждом шагу, и, как ты сказал, многие умеют ими пользоваться. Кто-то 100% захочет занять твое место. Иван ткнул пальцем в Хаса, и тот даже немного изменил цвет своего лица с зеленого на бледно-зеленый. Но надо отдать ему должное, он быстро взял себя в руки. «Я как-то об этом не подумал», — задумчиво произнес Хас. «Мне будет нужна охрана, хорошая охрана». «Вот», — он снова ткнул пальцем в ребят, — «вот для этого вы и нужны. Нельзя всем угодить. Недовольные будут всегда». «Мы можем подумать?» — спросил Крот. «Конечно», — пожал плечами Хас. «До утра нормально?» — Да, нормально, — Крот посмотрел на своих товарищей, и те чуть заметно кивнули. «Можно еще спросить?» — как школьник поднял руку Хас и, дождавшись кивка, задал вопрос. — Хоть о каких-то своих технологиях можете мне сказать? Чего у вас там есть? Уж простите, но очень интересно. Крот засмеялся и ответил. — Машины! Представь автомобили, ну, как ваша К5, седан который. — Ага. Нам этот таксист Зан сказал, что в ней 8 цилиндров и 157 лошадиных сил. — Ага, — снова кивнул Хас. — Ну так вот, у нас есть машины с такими же 8 цилиндрами, но там не 157 лошадей, а 250, 300, 400 лошадей. Турбина или компрессор и полный привод. У меня, например, машина мощностью почти 800 лошадей. Хас просто начал хватать открытым ртом в воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Крот у нас знаменитый гонщик в нашем мире», — хмыкнул Страйк. «И тачка у него одна из самых быстрых». «Также у нас есть сотовые телефоны», — тут же включился Томас, перестав летать в облаках. «Вот представь, он встал с места и подошел к телефону, который стоял на столе Хаса. Этот телефон проводной». «А у нас есть сотовая. Маленькая трубка в половину этой, — он показал на трубку телефона Хаса. — Только ты можешь носить ее всегда с собой и звонить тому, кому надо. — Есть компьютеры, телевизоры, — подхватил Иван. Ребята минут 10 рассказывали Хасу про вещи из своего мира. Особый акцент сделали на машины. Конечно, в их мире нельзя будет вот так сразу взять и запустить производство современных иномарок. Тут просто нет таких станков и электронной промышленности. Но те же самые карбюраторные двигатели вполне возможно начать делать. И те же подвески, мосты. Только надо настроить под это заводы и фабрики. Работа предстояла колоссальная. Но опять же, без согласия Александра это сделать невозможно. А без него четверка ничего не сделает, какими бы амбициями они ни обладали. Хас просто охренел от рассказов ребят. Он даже закрыл глаза, когда они наперебой ему рассказывали про машины, их опции, компьютерный, интернет, сотовую связь и так далее. «Хватит!» — неожиданно выставил перед собой руки Хас. «А то я прямо сейчас побегу незнамо куда искать ваших друзей сам. Давайте их дождемся. Думайте пока над моим предложением. Вы и сами заработаете, и поможете мне, и еще нескольким хорошим людям отмыть деньги. Надеюсь, это выражение вам знакомо». Четверка снова кивнула головами. «С мадам Ти я разберусь, по крайней мере, постараюсь». «А если не получится?» — хитро спросил Страйк. «Ведь мы унизили ее племянника и его друзей перед множеством народу». «Наверняка завтра. Да что завтра? Уже сегодня по городу пойдут разговоры, как им намяли бока». «Обучайте моих людей, и они решат этот вопрос», — серьезно сказал Хас. «Ваша задача — приносить прибыль, часть из которой будет ваша, а часть пойдет на дальнейшее развитие, если вы, конечно, захотите сотрудничать. Либо просто собирайтесь и уезжайте из города». Он снова пожал плечами. «Вас никто не держит. Путешествуйте дальше. Завтра в 11 утра мы с ответом будем тут», — сказал Крот, вставая со своего места и протягивая руку Хасу.